Глава шестая. Важные следствия ничтожных причин. В этой первой части разговора все невыгоды были на стороне Екатерины. Неудача была так неожиданна, что королева никак не могла объяснить себе причины твердости принца. Но вдруг весьма ничтожное обстоятельство дало совершенно другой оборот всему делу. Бывали примеры, что перемена направления ветра изменяла вид поля битвы. Побеждавшие превращались в побеждаемых и наоборот. Лучшее доказательство тому — Маренго и Ватерлоо. Одна песчинка изменяет ход сильнейших машин. Бюсси находился в потайном коридоре, примыкавшем к алькову герцога Анжуйского. Так как королева сидела к нему спиной, то по временам он мог выглядывать из-за занавеса и делать знаки герцогу. Читатели очень хорошо понимают, что Бюсси всего более опасался мирных переговоров. Враждебные отношения позволяли ему оставаться в Анжуйской провинции, наблюдать за графом де Монсоро и навещать жену его. Эта весьма простая политика чрезвычайно запутывала политику Франции. Важные следствия ничтожных причин. Вот почему, мигая глазами, размахивая руками, качая головой, Бюсси старался расположить своего повелителя к враждебным отношениям, а герцог, боявшийся Бюсси, слушал его. Итак, Екатерина была совершенно побеждена и придумывала уже, как бы отступить с честью, когда незначительное обстоятельство, почти столь же неожиданное, как и твердость принца, пришло к ней на помощь. Во время сильнейшего упорства герцога Анжуйского Бюсси вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за плащ. Не желая потерять ни слова из разговора матери с сыном, он нетерпеливо махнул рукой и ударил кого-то по пальцам. Тогда молодой человек невольно оглянулся. За ним стоял Реми. Бюсси хотел что-то сказать, но Реми приложил палец ко рту и сделал молодому графу знак, чтобы он последовал за ним в соседнюю комнату. «Что тебе надо?» — нетерпеливо спросил Бюсси. «Говори скорее, мне некогда». «Письмо», — отвечал Реми шепотом. «Черт тебя возьми! Для пустого письма ты отвлекаешь меня от чрезвычайно любопытного и важного разговора!» Но эти слова никак не подействовали на Гудвена. «Письма бывают разные», — сказал он. «Конечно», — отвечал Бюсси. «Откуда же это письмо?» «Из Меридора». «О, живостью!» — произнес Бюсси. «Из Меридора! Благодарю, мой добрый Реми, благодарю!» «Ага. Стало быть, теперь я вам не мешаю?» «Ты мне никогда не мешаешь. Где ж письмо?» «Письмо — это так важно, что посланный хочет отдать вам его лично, в собственные руки. Оттого я и осмелился побеспокоить вас». «Ты прекрасно сделал. Где посланный?» «Там». «Приведи его сюда». Реми отворил дверь и позвал конюха. «Вот граф де Бюсси», — сказал ему Реми, указав на молодого человека. «Отдай мне письмо», — сказал Бюсси и подал конюху пистоль. «О, я знаю вас», — отвечал посланный, отдавая графу письмо. «Это от нее?» «Нет, от него». «От кого?» — с живостью спросил Бюсси, смотря на адрес. «От господина де Сен-Люк». Бюсси слегка побледнел, подумав, что письмо не от графини, а от мужа ее. Мы уже знаем, что одна мысль о Меридоре заставляла бледнеть Бюсси. Он отвернулся, чтобы прочесть письмо и скрыть волнение, которое могло быть следствием важного сообщения, заключавшегося в нем. Бедный Бюсси очень хорошо сделал, что отвернулся. Едва он пробежал письмо, как кровь силой бросилась ему в голову. Яркая краска сменила на лице его прежнюю бледность. Голова закружилась, и, не будучи в состоянии удержаться на ногах, он опустился на стул, стоявший близ окна. «Ступай с Богом», — сказал Реми конюху, бессмысленно вращавшему глазами, и вытолкал его за дверь. Конюх пустился бежать со всех ног, угадывая, что в принесенном им известии не было ничего утешительного. Он боялся, чтобы у него не отняли пистоль. Реми воротился к графу и, взяв его за руку, сказал Мордье: «Отвечайте, граф, отвечайте скорее, что с вами, или я буду вынужден пустить вам кровь». Бюсси встал. Он не был более ни красен, ни поражен. Он был мрачен. «Посмотри», — сказал он, — «что Сен-Люк для меня сделал?» И он подал письмо доктору. Реми стал читать. «Что же?» — сказал он наконец. «Все это весьма хорошо и похвально со стороны господина де Сен-Люк. Пройдет 9 месяцев, и я буду иметь честь лечить графиню де Бюсси, Мордье. Не бойтесь, я такой же искусный акушер, как и хирург». «Да, я женюсь на ней, еще бы. По всему видно, что она вас любит», — отвечал Реми. «Монсоро убит». «Убит», — повторил Годуэн. «Вот здесь написано». «О, мне кажется, что это сон, мечта. Неужели между мной и счастьем не будет более этого мрачного бледного привидения? О, нет, этого быть не может. Мы ошибаемся, Реми». «Мы немало не ошибаемся, граф. Прочтите еще раз письмо, и вы убедитесь. Господин де Монсоро упал на траву и упал так несчастливо, что убился на месте. Ясно, кажется». «Но в таком случае», — продолжал Бюсси, не обращая внимания на слова молодого доктора и стараясь поспеть за мыслями, толпившимися в голове его, — «в таком случае Диана не может остаться в Меридоре. Я не хочу этого. Она должна переселиться в другое место, где бы скорее позабыла о несчастном приключении». «Куда же лучше, как не в Париж», — сказал Годуэн. «В Париже все легко забывается. Ты прав. Она поселится опять в маленьком домике в Турнельской улице, и в уединении мы проведем 10 месяцев ее вдовства». «Все это прекрасно», — сказал Реми. «Но тут есть маленькое препятствие». «Какое?» «Чтобы нам можно было ехать в Париж, нужно...» «Что?» чтобы братья помирились. «Правда!» — вскричал Бюсси. «Правда! О, боже мой! Надо спешить!» «В Меридор?» «Нет, мне нельзя. Неприлично ехать теперь в Меридор. К тому же важное дело удерживает меня здесь. Но поезжай ты». «Прямо в замок?» «Нет. Поскочи сперва к старой роще. Может быть, она ждет меня там? Если же ее там нет, так ступай прямо в замок». «Что же мне сказать ей?» «Что я без ума!» И, пожав руку молодому человеку, на которого он мог положиться, как на самого себя, Бюсси воротился на прежнее место в алков принца.